Началось торжественное служение. Тьма вздрагивала, волновалась и словно прислушалась к пению. Смутные лица людей выступали из тьмы на багровый свет свечей, подобно ликам с иконы небесного воинства. Поза толпой избы как бы шевелились и бесшумно вытягивались. Все вокруг полно было смутного, фантастического движения теней. С неба смотрели звезды. Сафроныч подтягивал густым чревовещательным басом. У Чернички оказался прекрасный альт, но умилительнее всего было пение диакона. Когда он называл какого-нибудь святого «Власе, моли Бога нас», то казалось, что сам святой присутствует тут же и охотно исполняет просьбу диакона. Бабы расчувствовались и плакали, а мужики шумно вздыхали. Медное кадило тяжело звякало, и ароматный дым клубился над столом, туманя пламя свечей. Бесконечно читались заказные акафисты, так что батюшка взмок, охрип, но имел вид веселый. То и дело, возводя очи к звездам, он взывал к какому-нибудь святому: «Святитель очи Николае!» А дьякон и хор подтягивали «Моли Бога!» И уж они смолкали, и батюшка читал дальше, а чревовещательный бас все тянул как бы откуда-то из тьмы «О нос!». На стол сыпались поминания звенящими пятаками и ржавыми гривнами, так что батюшке пришлось к концу молебна вставить краткую литию о усопших, причем диакон с таким чувством произносил имена умерших, что бабы принялись навзрыд плакать, и волнение охватило толпу. Всем казалось, что покойники бродят где-то вблизи во тьме и отзываются горестными голосами на звуки торжественного пения. Вечная память. Когда же закончилось молебствие, диакон встал с тарелкой рядом с батюшкой, а народ стал подходить к кресту, и батюшка всех кропил. На тарелку, звякая, падали рыжие черные монеты. Между пением диакон поманил к себе Черничку. — Тебя как звать-то, девушка? — Аннушкой. Ты вот что, приезжай-ка к нам в Павловку, милости прошу, к дьяконнице моей. Она тебе лучше нас, духовных, поможет, она все знает. — Что все? — вскинула Черничка глаза. — У ней тоже бывали искушения-то. Приезжай-ка, милости прошу, во имя Господне. Дьякон принялся петь тропарь, а сам забирал горстями с тарелки монеты и ссыпал их в карманы подрясника. С пением двинулись по улице, вспугивая тьму, смутно убегавшую перед ними, а за ними бесшумно смыкавшуюся. Батюшка кропил в обе стороны на темные хаты. Вышли за околицу к полям и, отслужив тут краткое молебствие, большим кругом пошли вокруг деревни, как большие светляки мелькали и колыхались фонари. Над толпою в смутной игре переплетались свет и тени, придавая странную таинственность этому шествию в полночной мгле. Над деревней сонно перекликались петухи. Временами с боков мелькали смутные тени собак, упорно сопровождавших шествие, хотя их и гнали. Когда же останавливались для молебствия, собаки садились и ждали, и во тьме сверкали их глаза. Тучи мошек, жучков, бледных ночных бабочек кружились над фонарями, бились их стекла, сгорали в пламени свечей, а с полей плыл аромат конопли и диких трав. Ночь была тиха и тепла, в небе медленно черпала медведица. И хотя под блеском звезд таинственно млела даль полей, людям от тусклого света фонарей казалось, что они движутся в глубокой мрачной мгле. И из этой мглы неслись к звездам страстные просьбы: «Дождь! Дождь!» Дьякон и Черничка, а с ними и толпа подхватывали: «Земле жаждущей!» И долго еще слышался бас Сафроныча: «Спасем!» Мгла впитывала в себя эти молебствия и уносила их куда-то вдаль, в поля, отзывавшиеся вскриками ночных птиц и свистом встревоженных зверьков. И внезапно эта мгла, когда уже обошли всю деревню и снова подходили к улице, пропиталась легким багровым светом, который все усиливался. И вдруг все как бы вспыхнуло багрянцем, из тьмы резко выступили черные силуэты крыш. «Что это? Что это?» — всколыхнулась толпа, и вдруг люди метнулись к улице с резкими тревожными криками. «Пожар! Пожар!» Фонари описывали в воздухе круги и дуги, иконы в руках баб словно метались в испуганном беге. Люди шумно влились в улицу и бежали, как безумные, увлекая за собой диакона и батюшку. Словно красным бенгальским огнем освещена была улица, в конце ее пылала крыша хаты. В тихом воздухе огонь вздымался кверху, как пламя свечи. «Пожар!» — несся испуганный вопль. Бас Сафроныча принял трескучие раскаты. «Люди! Тащи ведра, топоры! Кто по пожарной части? Миколаев, запрягай бочку!» Мужики бежали к воротам хат. Собаки лаяли, как бешеные. «Где горит?» «Старухи Микулиной!» Бабы комком крутились вокруг кого-то. «Вот она здесь!» Хаты точно шевелились, вздрагивали в отблесках багрового света. Свет этот падал на искаженное ужасом лицо старухи, которую бабы увлекли под руки, потому что она с трудом ходила, а теперь от испуга совсем повисла на их руках и только повторяла хрипло, отрывисто: «Старик! Старик!» В толпе бежала. «Ведь он у ей без ног! Сгорит!» «Скорее, ребята!» — звучали отчаянные крики. «Бочку!» Дьякон стрелой нес впереди. Монеты в карманах его тяжело звякали, затрудняя бег. Он все почему-то обертывался и кричал: «Батюшка, за мной!» Батюшка задыхался, и Петрохиль улетела у него куда-то за плечо. Он бежал с вытянутыми вперед руками, словно ловя кого-то, и кричал жалобным голосом: «Какая беда, отец дьякон, какая беда!» Дьякон обертывался и звал: «Бабы с иконами, за мной!» Пламя зловеще шумело. Кверху быстро-быстро уносился дым, а за ним, спеша, летели тучи шипящих искр. Бабы с молитвенными и жалостными воплями, толпясь, стали по указанию дьякона полукругом. Иконы засверкали в их руках, как бы блестками крови. Временами они подымали их и крестили горящую хату. Гулко простучала бочка. Мужики кинулись с топорами, с ведрами, ломали плетни, заборы, сносили амбарухи, чтобы не дать огню распространиться дальше. Среди криков гудел бас Сафроныча: «Ломай шибче, дружней!» Но вокруг избы все росло смятение, вопли ужаса. Старуха Микулина рвалась из рук державших ее баб с хриплым безумным криком. Мужики толпились и не знали, что делать. Несколько человек сунулись было к огню, но отбежали обожженные. «Ребята, старик-то! Как же это? Лезть надо. Как полезешь? Воды сюда, лей воду, туши, ништь потушишь». Старуха вырвалась и метнулась к двери, но мужики поймали ее. В это время дьякон сбросил подрясник и протянул его батюшке. «Держите-ка, тут деньги». «А вы куда?» «Сейчас вернусь, во славу Божию. Не просыпьте деньги-то». В своих широких серых казетиновых брюках и белой рубахе, пущенной за пояс, дьякон бросился к мужикам, растолкал их. «Давайте кафтан!» — кричал он. «Кто-нибудь, скорей кафтан!» Сафроныч бросил ему кафтан. «Лей воду на меня!» — распоряжался он, а сам залезал в кафтан. В голосе его была такая властность, что мужики, не рассуждая, окатили его водой из ведер с ног до головы. «Еще! Еще!» Вода бежала с него ручьями. Батюшка бежал за ним и кричал: «Куда вы, отец дьякон?» но он уже метнулся мокрым черным комком в дымную пасть двери, откуда почти вслед за тем, как он выбежал, выбросился огромный язык пламени и лизнул шарахнувшуюся толпу. Вслед за ним, как в гипнозе, бросилось несколько парней. Крики превратились в бурю воплей. Народ двинулся к избе, точно хотел сжать, раздавить ее, потушить пламя своим дыханием, слезами и безумными криками. Но уже в дверях показался дьякон. Он дымился, горел, но изо всех сил волок за собою что-то. Десятки рук ухватились за него, поспешно вытащили его, парни подхватили его ношу. Вода ливнем полилась на дьякона. Черничка, обжигая руки, тащила с дьякона кафтан, не замечая, что на ней самой дымится и тлеет платье. Дьякон показался из кафтана весь черный, как головешка. От него шел пар. Он с хрипом и со свистом вдыхал воздух, но при всем том весело улыбался. «Вот так пламень адский!» — во славу Божию хрипел он. «Чуть не задохся!» Его обступили, радостно смеялись. Батюшка чуть не бросился ему на шею и со слезами радостно говорил. «И боялся ж я!» «Думали, сгоришь!» — кричали мужики. Дьякон посмеивался. «Я хитрый, в воде не тону и в огне не горю!» И обернулся к своей ноше. «Жив ли?» «Целехонек, отец дьякон! Ничего, отдышится!» Ну и пусть еще, во имя Господне, 100 лет проживет, у меня рука легкая. А за кафтан спасибо, я в нем как в облаке путешествовал. Сафроныч топтал кафтан ногами и угрюмо басил, как бы откуда-то издали. Только облако и осталось. Потолок обрушился в воющее пламя, и с треском стали падать обгоревшие стены, образуя шумящий костер. Все еще летели искры, как золотые пчелы, и багровый дым все убегал вверх, но уж дыма становилось больше, огонь в нем смутно бился, прорывался и тух. Черными лохматыми тенями метались мужики, беспрерывно плескали воду, бабы хлопотали около старика. Он был подпален немного, но больше перепуган, все плевался сажей и непонятно рассказывал, что свалился с нар и тем только спасся, потому что припал к полу и дышал в щели. Дьякон и запнулся за него. Старуха Микулина то голосила над стариком, то бросалась к дьякону и принималась целовать у него руки, обливая их слезами. А дьякон залезал в подрясник и говорил, ощупывая карманы, «Все ли деньги-то целы?» «До них ли было, отец дьякон?» «Что ж, батюшка, как же не до них? Чать — это наше пропитание». Пламя пожара быстро тухло, улица погружалась в мутно-багровую мглу. Через час дьякон и батюшка сидели за чаем в просторной избе Сафроныча в компании закоптелых обожженных мужиков. Черничку дьякон усадил на почетное место под божницу и заставил ее хозяйничать. В избе было жарко и шумно. Разговор шел о злобе этой ночи, о том, что Микулина, собираясь на молебен, позабыла свечу в сенцах, оттого и загорелась изба. Хорошо еще, что не было ветра, а то не уцелеть бы и всей деревне. Жалели Микулиных, разорились старики, без приюта остались. «Разве детей нет у них?» — спрашивал батюшка. «Был сын, да непутевый вышел». От дому отбился после солдатчины, бродит по свету неведомо где. «Одинокие, значит, старички-то!» Мужики шумно вздыхали. «Одинешеньки, — говорили, — как есть, плохо их дело, доведется по миру ходить». Дьякон еще не успел помыться, был черен, взъерошен, даже нос у него был, как у галки, черный, но вид веселый. «Почтенные прихожане!» «Во имя Божие», — говорил он, и как только он начинал говорить, мужики повертывались к нему и принимались улыбаться во все лицо. «Я вам одну быль расскажу, а вы ее себе на ус помотаете во имя Господне». «А быль-то это была со мной». Случилось это в старые годы, еще в те поры, как я в архиерейском хоре пел и рукомесло свое совсем забросил, а больше с приятелями по трактирам ходил. Был я человек веселый, из себя красивый. Чего смеешься? — повернул он к Черничке свой черный нос. Та улыбалась ласково, но молчала. — Ты не смейся, вот приезжай-ка к нам, да пораспроси дьяконицу, каков я был. Молодец, король. И был я в те поры охотник выпить, ну, так маленькую толику, во славу Божию, пока ноги держит. — А когда не держит? — улыбнулся батюшка. Ну, тогда уж руками помогал, а домой все-таки добирался. Вот и сижу я как-то, подгулявши в трактире. Одиноко сижу. Водочка, закусочка передо мной, машину слушаю. И входит вдруг приятель мой, портной, Семен Иванович, покойничек теперь, царство небесное. Узел у него под мышкой, в черном платке что-то завязано. — А, — говорит, — и я отвечаю, — а. Ну, выпили. Он и рассказывает мне. Сшил, — говорит, — на генерала Колотузова парадную форму. Несу. Да генерал-то очень строгий. Вот и зашел я для храбрости стаканчик пропустить. Поговорили мы так, выпили, ушел он. Да не прошло и получаса, как вбегает он опять. Уже без узла, и лица на нем нет, бледный, трясется. Да ко мне! Ухватил меня за руки. Брат, говорит, друг, говорит, погибель моя пришла. Жизни своей должен я решиться. Да в слезы! Влил я в него бальзаму стакан, успокоил его так, что он глаза вытаращил. Ну, рассказывает. Поехал, говорит, на конке, чтоб поскорей, узелок рядом положил, да и впал как бы в затмение. Очнулся, оглянулся, а узла-то и нет. А мундир-то, говорит, с прочей амуницией стоит 120 целковых. Зову я полового. «Отведите, — говорю, — нам кабинет для размышлений и притащите туда всего в полную препорцию, у нас военный совет будет». Засели мы с Семеном Ивановичем в отдельное помещение, выпили и принялись обдумывать. А тут мне Господь-то одно дело и шепнул. «Стой, — говорю, — Семенович, — ступай сейчас домой и успокой свою душу, дожди меня к вечеру, а я кое-что придумал и домой побегу». Вот пришел я домой, рассказал все супруге своей и план свой объяснил, а она мне: «Пьяницы вы оба». А я ведь хитрый, и говорю ей: «Мы-то пьяницы, плохие люди, а ты трезвая, стала быть, хорошая, вот и помоги». Улыбнулась она на мои слова, пошла в другую комнату, да и несет свои модные сапожки, кои только по большим праздникам в церковь надевала, моей работы. «Вот, — говорит, — возьми, а мне потом другие сошьешь». А любила она те сапожки, и, надо правду сказать, не сапожки это были, а произведения, герцогини под стать, одни каблуки в полтора вершка. Прослезился я даже, обнял ее: «Ты, — говорю, — у меня на свете одна, и лучше никого тебя нет». Побежал я по заказчикам. Хор на ноги поднял, кое-кого из знакомых священников потревожил, даже в женский монастырь смахал, разыграл женины сапожки в лотерею. Конечно, не за сапожками гнались, а Макар Ивановича уважали. Через недельку я 90 целковеньких Семену Ивановичу и вручил. Ожил человек. А сапожки кто выиграл, кто бы вы подумали? Гуменья женского монастыря, мать Таисия. Ага, уж очень много мы тогда смеялись, во славу Божию. И в избе все смеялись, больше всех смеялся Сафроныч. Он весь трясся от смеха, и хохот его звучал как бы откуда-то из-под земли. «А ловко-то отец дьякон подвел», — загудел он. «Верно это, надо нам, старикам-то, помочь». Дьякон даже взвился над столом. «Молодец, во славу Божию». Мужики шумно оживились. «Верно, ребята, как же бросить сирот таких погорельцев?» «Поможем, помощь устроим», — гудел Сафроныч. «Устроим. В одно воскресенье всем селом избу поставим, пущай живут. Кто бревнышко, кто дощечку. Мир велик человек, худо ли бедно, а жить можно будет». И всем было радостно. «Ай да дьякон!» Дьякон веселился. «По любви-то, друзья, жить, и рая не надо. А к вам за это будем мы потихоньку приезжать, требы исполнять, и вас к нам милости просим во имя Божие. Всем и будет хорошо». Батюшка тревожно добавил: «Тут только чтобы благочинно не дознался. Мужики шумно уверили, что они народ крепкий, никому не скажут, а потом стали прощаться и уходить. Когда они, наконец, остались одни, батюшка заторопился было спать, но дьякон сказал, что всякое дело требует хозяйственного распоряжения, и потому необходимо сначала пересчитать деньги. Он принялся высыпать их на стол полными горстями. Денег оказалось много, все больше меди, и считать их пришлось долго, так что батюшка волей-неволей принял в этом участие, хотя глаза его совсем слипались. Пятаки, трешники, семишники долго звенели, звякли в тишине избы, устанавливаясь в стопки. 16 рублей, — сказал дьякон, подводя итог. 16 рублей. И радостно вздохнул. Ой, он пододвинул к себе одну стопочку, к батюшке три, и, вынувши платок, сыпал причитавшуюся себе часть в платок. Но тут батюшка потихоньку сказал ему: «Отец дьякон, ну, ведь это у нас доход, так скажем, неофициальный, случайный, Господь послал, так давайте и разделим по-товарищески». «То есть как это?» «Пополам». Дьякон взглянул удивленно. «Пополам? Ну да». Дьякон расцвел. «Батюшка, — сказал он, — позвольте вас обнять». Он обнял и поцеловал его. «Это я, — шмыгнул носом, — за дьяконницу». В Завалишино приехали к обеду.